Глава 5. Айви. Как оказалось, о планах Генри Бартоломью мы смогли узнать намного раньше, чем ожидали. Это произошло в тот же день, ближе к вечеру, когда мы все собрались на ужин в столовой. Как всегда, к окну раздачи образовалась очередь, в которой все толкались. Мы тоже стояли в этой очереди, и Скарлетт вдруг начала тыкать меня локтем. «Эй!» — воскликнула я. «Ты что? Смотри!» Она кивнула на дверь. В столовую вошел Генри Бартоломью собственной персоной. И привычный гул голосов сразу же начал утихать. Его появление заметили. А вот сам Барти, кажется, ни на кого вокруг никакого внимания не обращал. Спокойно прошелся по столовой, разглядывая стены и потолок. Руки в карманах. Темные глаза что-то выискивают, высматривают. Что именно, хотелось бы знать. «Что он делает?» — прошептала Скарлетт. Я промолчала, потому что на этот вопрос у меня ответа не было. Мы так засмотрелись на мистера Бартоломью-младшего, что не заметили, как подошла наша очередь к окну выдачи. «Хм!» — кашлянула повариха. «Шевелитесь давайте! Мне некогда здесь целый день торчать!» «Простите», — промямлила я, подставляя свой поднос, чтобы получить вечернюю порцию традиционного жаркого. К тому времени, когда мы с полными подносами подошли к своему столу, Генри успел закончить осмотр и уже направлялся к выходу. Что ему здесь было надо и что он замышляет? Догадаться о чем-либо по выражению его лица было совершенно невозможно. Генри шел, гордо подняв голову, и уверенно улыбался всем встречным учителям. Миссис Найт, стоявшая в дверях, тихо сказала что-то входившей в столовую мисс Боулер. Ну, о том, что за глотка у мисс Боулер, вы уже знаете, поэтому неудивительно, что ее ответ услышали многие, кто был рядом. А дальше слова мисс Боулер стали стремительно растекаться, повторяться по всей столовой, словно круги от упавшего в пруд камня. «Как это понять, что вы должны будете закрыть школу?» Вот что воскликнула наша преподавательница физкультуры, выслушав миссис Найт. «Что?» — переспросила Скарлетт. «Ну почему?» — воскликнула Ариадна. И тут все дружно закричали, зашумели, а побледневшая миссис Найт могла только стоять и смотреть на все это. Потом она взяла себя в руки и громко крикнула, хлопнув пару раз в ладоши. «Девочки, девочки! Внимание, девочки, тише!» Ее услышали, и стало тихо. «Пожалуйста, успокойтесь. Поводов для паники нет никаких», — начала миссис Найт. Начала вроде бы уверенно, но все мы знали, что точно так же она разговаривает и в минуты самых сильных бед и потрясений. Прокашлявшись, директриса продолжила. «Как вы все уже слышали, у нашей школы появился новый владелец, мистер Генри Бартоломью. Он поделился со мной своими планами. Мистер Бартоломью хочет...» И тут миссис Найт замерла на полуслове, уставившись в пространство пустым взглядом актера, забывшего текст роли. «Что это с ней?» шепнула мне Скарлетт, но я шикнула на нее. Миссис Найт сделала глубокий вдох и пошла на второй заход. «Он хочет закрыть это здание!» И тишина вновь взорвалась, наполнилась гулом возбужденных голосов. «Но почему? А что будет со всеми нами? Куда мы в школу ходить будем?» «Хватит!» Это была мисс Боулер. На этот раз она крикнула так, что, по-моему, даже стулья под нами затрещали. Я не могла не заметить, как дрожат руки у миссис Найт. «Успокойтесь все, пожалуйста», — сказала она. «Речь шла о проверке безопасности здания. Возможно, его закроют лишь на какое-то время. Ничего еще до конца не ясно. Давайте просто подождем и посмотрим. Договорились?» Затем она многозначительно взглянула на мисс Боулер и покинула столовую. «Ну что вы стоите? Чего ждете?» — напустилась на нас мисс Боулер. Живо взяли ложки и за еду, пока не остыло, и хватит болтать!» И она, закончив отдавать приказы, с багровым, как вареная свекла, лицом, широкими шагами поспешила вслед за своей начальницей. После этого тишина в столовой, как вы сами понимаете, продлилась недолго. «Как вы думаете, она это всерьез?» — спросила Скарлетт, наклоняясь над столом. «Очевидно», — ответила я, сама не зная, что толком сказать. «А может быть, и ничего страшного не случится? Просто это, ну, проверка, как она сказала. Проверят здание и уйдут». «А у него действительно есть право закрыть школу?» — уточнила моя сестра. «И если да, то может ли он закрыть ее навсегда?» «Это ужасно», — сказала Ариадна. Она сморщилась так, словно готова была заплакать, но сдержалась. «Если школу закроют, нас всех разлучат. Куда мы отправимся? А что, если меня снова пошлют в мою бывшую школу? Вот гадство! Если там, конечно, согласятся принять меня назад после того, как выгнали». «Мы не допустим этого», — твердо заявила Скарлетт. Я удивленно подняла брови, глядя на нее. Не понимаю, как можно обещать подобные вещи. Затем я склонилась над своей тарелкой, надеясь за едой привести в порядок свои мысли. «Мне кажется, мы должны поступить, как говорит миссис Найт», — подумав, сказала я. «Не стоит впадать в панику, когда мы еще не знаем даже, что собирается делать с Генри Бартоломью». Ариадна жалобно застонала и спрятала лицо в ладонях. Я в растерянности прикусила губу, пытаясь разобраться в своих чувствах. Руквуд в последнее время сильно изменился, а вместе с этим изменилось и мое отношение к нему. И вот теперь появился человек, который имеет право угробить нашу школу. Да, именно угробить. Не подмочить репутацию нашей директрисы из мести, как это пыталась сделать мисс Фокс, а уничтожить все подчистую, камня на камне не оставить. А если школу закроют, то не искать нам здесь больше разгадку старых тайн. Не останется ничего, что хранит память о нашей маме. И новых приключений с Ариадной, Розой и другими тоже не будет. А что, если случится самое страшное, и нас с сестрой не переведут в другую школу, а отправят назад к мачехе? Но об этом мне даже думать не хотелось. Ведь Эдит уже не раз и не два давала понять, что скорее засадит нас со Скарлетт в психушку, чем позволит жить в своем доме. «Давайте не будем паниковать раньше времени», — сказала Скарлетт, и это был редкий случай, когда моя сестра говорила так рассудительно. «Может быть, нам действительно нужно прислушаться к миссис Найт, тем более что у нас сейчас есть более важные проблемы». «Более важные, чем возможное закрытие школы?» — удивилась Ариадна. «Представь себе, да!» — Скарлетт ткнула вилкой в ее сторону. «Например, расшифровка записей нашей мамы. Мы должны узнать, что произошло, когда она писала эти заметки. Это может оказаться очень важно». Моя сестра была права. Все равно мы никак не могли повлиять на Генри с его планами. Прямо сейчас, во всяком случае. Зато в наших силах было узнать, что за тайна скрывается за цифрами на листках, хранящихся в нашей музыкальной шкатулке. Рядно надула щеки, затем длинно, шумно выдохнула и сказала. «Да, конечно. Попробую сделать это сегодня же вечером. Но только как мне это скрыть от Эбони? Скажи, что у тебя дополнительное задание по арифметике», — посоветовала Скарлетт. «Это такая скука, что проверять тебя никому в голову не придет. Между прочим, у меня на самом деле есть дополнительное задание по ариф...» Начала Ариадна, но благоразумно оборвала себя на полуслове. В ту ночь мне не спалось. Мысли мешали. Я не хотела больше думать о том, что случится с нами, если школу на самом деле закроют, и вместо этого пыталась понять ход мыслей моей мамы. Странная вещь. Стоило мне решить, что больше не осталось ничего, что можно было бы о ней узнать, как мы с сестрой оказывались на пороге нового открытия. Я мысленно молилась, чтобы Ариадна смогла расшифровать записки из музыкальной шкатулки. Пусть шифр, которым пользовалась мама, окажется тем же самым, которым она пользовалась раньше. Да и зачем, собственно, ей было изобретать новый шифр вместо того, что придумали шепчущие? Интересно, Откроются ли на покрытых цифрами страницах новые тайны, относящиеся к временам шепчущих, вместе с которыми училась мама? Эти мысли будоражили меня, не давали уснуть. Я сгорала от нетерпения. Я села в постели, позвала шепотом сестру. «Скарлетт, ты спишь?» «Что? Нет», — ответила она. «Я глаз сомкнуть не могу», — сказала я. «Не могу дождаться, когда же мы узнаем, что в тех бумагах написано». «Я тоже», — откликнулась Скарлетт. И тут раздался негромкий стук в дверь. Час был поздний, свет везде давно погашен. Это означало, что за нашей дверью либо экономка, либо... Мы со Скарлетт одновременно откинули одеяло, соскочили с кроватей и бросились открывать дверь. «Ариадна!» — воскликнула я. Она стояла у нас на пороге в ночнушке, поверх которой был надет свитер и с пачкой бумажных листов в руке. «Я расшифровала их», — прошептала Ариадна. В темноте я не могла прочитать выражение ее лица. «Все листы!» И подумала, что вам захочется узнать, что на них написано.